Что касается второй части вопроса, как именно осуществлялось измерение, то я стал расценивать эту методику как одно из крупных научных достижений древнего мира. И реставрация этой информации из кучи отходов истории, возможно, есть самое большое достижение мельницы Гамлета. Рассматриваемая методика включает систему, составляемую весьма регулярными сближениями Сатурна и Юпитера, поскольку они движутся через эклиптическую плоскость. Чуть меньше, чем через каждые 20 лет, эти две планеты входят в сближение. Следующее сближение происходит на третьей пути вокруг эклиптической плоскости на фоне неподвижных звезд, звезд, известных на Западе как зодиак. Следующее сближение снова происходит на третьей пути вокруг зодиака и так далее, проходя первоначальным положением в звездах примерно до 9 градусов. Так что траектория, созданная во времени рисунком этих сближений, весьма похожа на перемещающийся равносторонний треугольник, чьи вершины медленно оборачивают через эклиптическую плоскость. Этот треугольник великих сближений представлял собою прибор, которым можно охватить почти незаметный ритм прецессии. Чтобы пройти через весь зодиак, одному из углов треугольника потребуется примерно 3 на 794 1/23, 2383 года. Он проходит довольно близко к одному двойному часу самого длинного дня прецессии из 25 900 лет. Новый зодиакальный знак был назван правителем старта со дня великого сближения в месте прохода. Сближение в зодиакальном знаке. Доказательство для понимания этого явления – его полезность в древние времена была найдена Сантильяна и Дехент в мистическом фрагменте, сохранившемся у Прокла в его комментарии о Кратиле Платона. Величайший Кронос, Сатурн, спускает сверху принципы понимания Демиургу, Зевсу, Юпитеру, и он же руководит всем сотворением. Именно поэтому Зевс называет его демоном, согласно Орфею, говоря: «Приведите в движение наш превосходный сорт демона». И Кронос, кажется, имеет с ним высшие мотивы совпадений и расхождений. Этот комментарий Прокл завершил утверждением, что Кронос, Сатурн, пророчит Зевсу, Юпитеру, непрерывно, и что он дает ему все меры сотворения в целом. Здесь перед нами, следовательно, конечный источник власти Сатурна как владыки времени. Непрерывно давая Юпитеру принципы понимания, он дал человечеству хронометрические средства толкования истории мировых веков, начертанные в звездах. До меня, наконец, дошло, что знание этой астрономической методики могло действительно существовать в Андах, и я решил продолжать искать в том же направлении. Если утверждение анонимного хрониста, процитированное в начале этой главы, о связи между мифологическим главой инкского рода Манко Капаком и планетой Юпитер был действительно истинным, тогда в инкском мифе должны быть доказательства того, что Манко Капак проявлял характеристики планеты Юпитер в соответствии с техническим языком мифологии. Иными словами, так же, как я исследовал значение имен и поведение Виракочи, я почувствовал теперь необходимость проделать то же самое с Манко Капаком. Выводить прямую связь между информацией анонимного хрониста и мифом Пачакути-Ямки о Виракочи, передающим свой посох Манко Капаку, не предприняв этого шага, означало бы строить слишком слабую связь в цепочке доказательств. Кроме того, если то, что я теперь подозревал, действительно было верно, тогда там должна была быть такая информация о Манко Капаке. Так же, как Цезарь заказал Вергилию сочинить Энеиду в качестве средства увязать свою семейную генеалогию с потомками Венеры, инки стремились утвердить свои претензии на роль законных правителей, устанавливая особые отношения с планетарными богами через основателей их династии Манко Капака. По крайней мере, так сообщал анонимный хронист.